Другими, не понял Дейт, изменила их, любезно сообщил южанин. Превратил в мылгов. Мылги – это работа шаутов, сэр. Люди стали чем-то иным. Описаний в старых книгах, теперь уже исчезнувших, не сохранилось. Их называли другими, а места, где они появлялись, потерянными. Эти другие стали основой армии Вейрона. С ее помощью он планировал опрокинуть шестерых. Или не он, а демоны, что шептали в его уши, теперь уже не важно. Дейт поиграл желваками, сложив руки на груди, изучая серьезное лицо Мильвия. Хочешь сказать, что Вейрон зло, что он не спасет от шаутов, а привлечет их, что будет как в прошлом? Я не любитель приносить плохие вести, и все же ты говоришь мне об этом, хотя все происходящее доказывает пока обратное. Мильвия молчал, и молчание это значило гораздо больше, чем все слова. Дейт ругнулся, помянул шаутов. Полагаю, мне надо прислушаться. После всего, что я увидел, после Таларисы я не могу тебе не доверять, Таларис. Мильвия усмехнулся, и эта усмешка была горькой. Когда-то мой друг и брат сказал, что все плохое наконец-то завершится на Таларисе. Но, к моему сожалению, он ошибся. Оно лишь уснуло на долгие столетия, а теперь, когда его пробудили, все начинается заново. Пробудили? Мы? Нет, сэр. Один Настары, не желая этого, и одна указывающая, не понявшая, что ее обманули. А потом, все остальные, как я полагаю, тысячи людей, что поверили в ложь. Я так думаю, хотя и не уверен пока. Знаю одно, все началось с Талариса. Право, лучше бы море мертвецов навсегда скрыло его в глубине. Дейт мало что понял из сказанного. Кроме того, что все плохо, а будет еще хуже. Как это исправить? У меня пока нет решения. Я до сих пор даже точно не знаю, прав ли я. Зачем ты пришел ко мне? Южанин подумал, подбирая правильные слова. Из чувства дружбы, надо полагать. Я не могу спасти всех, сэр. Но вы еще можете выжить. Хотя знаю, что скажете на мое предложение. И каково же оно? Дейту все больше не нравилось происходящее. Возникло ощущение, что он падает в пропасть. И ему передалась тревога Мильвия. Уезжайте из Скалзя. Сегодня же, сейчас, полагаю, этот город уже потерян, как и те, кто в нем живет. Происходит нечто неправильное. Нечто неправильное, что собаки воют с ночи, и в городе не осталось птиц. Никаких, ни воробьев, ни воронов, ни даже голубей на площадях. Небо пустое. Так случалось перед катаклизмом. Собаки и птицы. Устало вздохнул Дейт, опуская плечи. Кошки ушли, скотина нервничает, лошади в поту. Они чувствуют то, чего не замечают люди. Ты же понимаешь, как это звучит. А, я не могу прийти к наследнику с этим. Меня поднимут на смех. Тебя убьют. Мильвия неожиданно перешел на ты. Сейчас не лучшее время и не лучшее место, чтобы говорить плохо о Вейроне. Ты никому ничего не докажешь. Я не могу все бросить, сбежать, а потом всю жизнь решать, правильно ли я поступил. На мне долг и обязанности. Я давал клятву. Южанин грустно кивнул, не собираясь спорить. Протянул руку. Что же, надеюсь, я ошибаюсь. Береги себя, сэр. Рукавичка. Она за всем этим стоит? Мильвия ответить не успел, потому что в саду появился запыхавшийся слуга. Милорд, наконец-то я вас нашел. Первый советник просит, чтобы вы пришли. Дело жизни и смерти. Тылма редко что-то просил. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Подожди меня, попросил Дейт. Я хотел бы завершить этот разговор прежде, чем ты уйдешь. Мильвия подумал и кивнул. Подожду сколько смогу, сэр, но не дольше. Дейт, хмурясь, шел за слугой, который то и дело пытался сорваться на бег. Что еще стряслось? Поймали шпиона? Очередное покушение на проклятую Астары. Тараш все-таки объявил войну, вернулся герцог, им пришлось пройти половину жилых помещений, весь замок насквозь, так что Дейт даже спросил, ты уверен, что сюда? Так приказали, милорд. Наконец он распахнул одну из дверей, приглашая войти. Дейт увидел Тылма, Грэгсто, начальника тайных дел, нескольких солдат и окровавленного человека, подвешенного за руки на толстой веревке. Ему понадобилось мгновение, чтобы узнать свояка, барона Демире. Не выбрался все-таки, с сожалением подумал Дейт за мгновение до того, как ему на голову натянули мешок. С ним нельзя так. Эрик испытывал холодную ярость. Начальник охраны его отца лежал на полу оглушенный, а двое солдат споро и надежно связывали руки арестованного ремнями, точно пойманному опасному зверю. «Милорд, он изменник», — мягко напомнил Тылма. «Ты знаешь его дольше, чем я, и называешь изменником. только потому, что барон назвал его имя. Быть может, они не ладили друг с другом, или он назвал его, чтобы вы схватили наживку и не искали кого-то более важного. Дейт всегда был верен нашей семье. Они встречались недавно, проскрипел Грэгсто, связки которого были повреждены, когда его пытались повесить где-то в Ириасте. Это большой заговор, милорд. Сейчас мои люди хватают преступников по всему Скользю. Некоторые оказывают сопротивление гвардейцам. Рик ощутил полную беспомощность. Он очень устал. Периоды просветления сменялись темными провалами в памяти, когда он говорил, смотрел, смеялся, но видел себя словно со стороны. Словно это был не Риводемонток, а кто-то чужой, совершенно незнакомый. Заприте его и не смейте трогать, пока не вернется отец. Он решит, что делать. Милорд, он может знать о других предателях, если мы промедлим. Начал Грэгсто, но наследник резким жестом остановил его. Не трогать. Это ясно. Хорошо, милорд, покладисто согласился Тылма. И барона тоже, больше не трогать. Пригласите к нему лекаря. Так и сделаем, милорд. У Грэгсто было иное мнение на сей счет. Он не скрывал его, но Эрик и слушать ничего не хотел. Видя дурное настроение наследника, в эту минуту слишком похожего на своего отца в гневе, никто не решился оспаривать его решение. Пускай парень и был слишком молод и совсем недавно никто не воспринимал его всерьез. Рукавичка вместе с двумя золотыми карпами ждала его в соседнем зале, в окружении охраны из десятка гвардейцев, тех, кто истово верил в Вейрона. «Все будет хорошо, милорд», — сказала она ему. Дейт храбро сражался с шаутами, не сомневаюсь, что правда окажется на его стороне. «Я, если желаете, поговорю с вашим отцом. Он все время у меня здесь», — тихо сказал ей Эрик, дотронувшись до виска. Его куда меньше волновала судьба арестованного, чем то, что с ним происходило. Если бы наследник не слышал настойчивый шепот, то счел бы, что его кто-то травит медленным и странным ядом. «Это больно. Я словно схожу с ума». Рукавичка подняла руку. «Вы позволите, милорд?» Получив разрешение, она осторожно коснулась его лба, висков, и Эрик едва не застонал от удовольствия. Сдержался, просто закрыл глаза. «Вейрен меняет вас, надо немного потерпеть, милорд. Вы очень сильный, очень. Когда он пришел ко мне, я месяц не могла встать и думала, что схожу с ума, что умираю». Она шепнула тихо, прямо на ухо. «Вы меняетесь и становитесь остры, но магия, что в вашей крови, сейчас убивает человеческое. Долго это будет продолжаться, только он знает. Вам следует не прерывать занятия, чтобы все прошло как можно легче. Сейчас я хочу лишь уснуть. Вы уже встали на тропу Вейрона, но, если желаете отдохнуть, пусть так и будет». Она взяла его под локоть. «Отведите меня, пожалуйста, в сад. Я попрошу у него защиты для вас». Убеждена, через несколько дней все будет хорошо. Свежий воздух взбодрил Эрика, и он, не желая, чтобы рукавичка отпускала его, шел с ней по тропинке, думая, что Мирка и Олеся, следующие за ними, здесь совершенно не обязательны, они только мешают. «Милорд, остановитесь». Мирка бесцеремонно схватил его за плечо, дернул назад, закрывая корпусом. Эрик даже не успел возмутиться, когда Олеся сделал то же самое с рукавичкой. На тропинке, в 10 шагах перед ними стоял незнакомец. В простой одежде, совсем новой, словно купил ее пару дней назад, высокий, зеленоглазый, с чуть кудрявыми волосами, собранными в хвост, перевязанный широкой черной лентой. Он стоял, положив руку на меч, смотрел на них без страха и удивления. Эрику показалось, что в глазах у незнакомца лишь сожаление, хотя непонятно, к чему это сожаление относилось. К тому, что они встретились столь внезапно, что его заметили, что никак не ожидал встретить четверых. Он был чужестранцем, третинцем, судя по росту и цвету глаз, и Эрик, вспомнив недавний разговор с Дейтом, сделал шаг вперед, несмотря на недовольное ворчание своего телохранителя. «Ты сражался с Дейтом у червя?» Тот немного удивился, но ответил с легким поклоном. «Ваша правда, сэр. Мое имя Мильвия де Равери, и здесь я по приглашению моего друга. К сожалению, я не дождался его. Его обвиняют в измене». «Вот как, сэр? Печально слышать такое». Мильвия остался невозмутим, словно ему сообщили о том, что дождь мокрый. «Здесь нельзя находиться чужакам», — хмуро сказал Мирка, немного наклонив голову, глядя из-под лобья. Эрик подумал, что его телохранитель излишне напряжен. «Этот человек опасен, милорд. У него меч на территории, где оружие гостям запрещено. «У нас тоже мечи», — Олеся улыбался. Эрику показалось, что гость оценивающе посмотрел на телохранителей. Затем он спокойно убрал руку с рукояти бастрода, чтобы не накалять обстановку. «Право, не думал, что вы столь пугливы, сяры, милорд», — сказал Мирка, обращаясь к Эрику. «Понимаю, я о многом прошу, но не могли бы вы позвать гвардейцев?» Наследник не собирался бегать, точно испуганный ребенок, за помощью. «Я не вижу причин уходить, мастер Мирка, и ведь почтенный господин Деравери не задумал зла, лично вам, нет, сэр». Трептинец посмотрел на рукавичку, и взгляд у него перестал быть любезным. «А вот к ней у меня накопилось множество вопросов». Женщина чуть выпрямилась, сказав дружелюбно: «Ты хочешь поговорить о Вейроне?» Он протягивает руку любому, кто готов принять его. «Уверен, ты знаешь о нем больше меня. Я вижу, кем управляешь ты, но не вижу, кто управляет тобой. Так кто он, действительно Вейрон, или нечто другое? Какой кукловод прячется во мраке и тянет за ниточки?» Меч Олеся с шелестом покинул ножны, но слепая положила руку на локоть телохранителя, прося остановиться. «Кто ты? От тебя пахнет Таларисом. Полагаю, запах это то, в чем нельзя обмануть Шаутта», сказал южанин, обнажая клинок. Эрик понял, что перед ними безумец. «Меч в ножны», резко приказал ему наследник. «Ты играешь с огнем. Вы не замечаете, что стоите в центре пожара, сэр, и почти уже сгорели», печально ответил чужак. «Вейрон пожирает всех, кто принимает его. Вейрон спасает меня, защищает от Шауттов, помогает пробудить силу Астеры». Юношу так разгневали слова Мильвия, что сгоряча он раскрыл сокровенную тайну. «Астеры, милорд, вы не Астеры, вы обычный человек, и всегда им были. Хватит лжи, убей его», внезапно сказала рукавичка, убирая руку с локтя телохранителя, словно спуская пса с цепи. Олеся мгновенно атаковал, сократив дистанцию. Стальная волна ударила в стальной берег, рассыпалась и откатилась назад. Мильвия остался там, где стоял, лишь клинок теперь грозил острием лицу противника, который отшатнулся, едва не пропустив смертельный укол. Меч Мирка с шелестом покинул ножны, и второй телохранитель, уже понимая, что его товарищу требуется помощь, вступил в поединок. Эрик не остановил его. Юношу трясло от гнева, что женщину, которая ему нравится, обвинили в таком, что Вейрона сравнили с чудовищем. Двое против одного, отнюдь нечестный поединок, но ему было все равно, никто не собирался слагать об этом песню. Спустя минуту, не веря своим глазам, Эрик смотрел на южанина, который все еще стоял на ногах, хотя по всем правилам должен был уже лежать на земле, пронзенный и разрубленный. Он противостоял двум золотым карпам, настоящим мастерам. Наследник видел, как на тренировках они легко справлялись с лучшими людьми отца, и на это требовалось отнюдь немного времени. Незнакомец сражался в странных стойках, текучих, казавшихся крайне ненадежными, но все время перемещался, держа длинный клинок двумя руками, делая широкие взмахи, на первый взгляд совершенно безумные, опасные, открывающие его для контратак, но в итоге оказывалось, что эти быстрые, мощные, силовые движения, когда узкий бастард мелькал точно бабочка, непредсказуемо меняя положение, взмывая вверх, падая вертикально, наискось, горизонтально, помогали южанину выжить. Благодаря молниеносным движениям и инерции разворотов он внезапно оказался на равных с лучшими клинками герцогств. Мало того, он теснил телохранителей, возникая то слева, то справа, заставляя их осторожничать, оставаться в закрытых стойках. Так еще и скупые контратаки Олеся и Мирка встречали на своем пути лишь узкую стальную полоску. Золотые карпы попытались одолеть его с двух сторон. Не вышло. Навязать ближний бой, где скорость и сила ударов играла бы меньшую роль, чем входы, подрезы, хваты и броски, не получилось. Теперь мастера выискивали брешь, постоянно атакуя и ожидая, когда трептинец выдохнется от темпа, который выбрал, и его можно будет прикончить. Клинки гремели, точно молоты в кузнице, и Эрик несколько раз обернулся на пустую тропинку, недоумевая, почему никто из охраны не прибежал проверить, что тут случилось. Казалось, что они одни во всем мире, а затем наследник посмотрел на рукавичку и понял, что та пользуется силой Вейрона, касается ее, отчего кожа женщины сразу же натянулась на скулах. Быстро оглядевшись, он увидел, что целый участок сада словно бы окружен прозрачным пузырем. «Ты не хочешь, чтобы им кто-то мешал?» — спросил Эрик удивленно. «Я не хочу, чтобы его речи смущали людей, «Милорд, ваш отец не одобрит слухов, это причинит урон вашей семье», — ответила она спокойно. Мирка, сражавшийся коротким мечом и кинжалом, внезапно сбился с темпа, в котором работал, пошел от чего-то в сторону от третинца, двигаясь не прямо, а по какой-то странной дуге. Его повело еще сильнее, и он, чтобы не упасть, осторожно сел, воткнув свой меч в землю, и оперся на него, словно на трость, дабы не завалиться назад. Воин прижал руку к боку, между его пальцев сочилась кровь, камзол был вспорот, но Эрик не знал, насколько сильно тот ранен. Стеклянными глазами мастер клинка уставился в только ему видимую точку, а после упал во влажные прелые листья, да так и остался лежать не шевелясь. Наследник шагнул к нему, чтобы помочь, но рукавичка вытянула руку и своим посохом преградила юноше дорогу. Он умирает, и ему не помочь. Лучше слушайте, что говорит Вейрен, милорд. Эрик и не заметил, как в голове звучит громкий голос. Он понял, что женщина ни одного слова не произнесла вслух, но он слышал ее, или не ее, а его, того, кто пробуждал в нем Астары. Он запел, загремел в мыслях, обнял своей силой, так крепко, что нельзя стало вздохнуть, а после Эрик Дамонтак, наследник горного герцогства, надежда человечества в войне с шаутами, потерялся в чужих словах, запутался во фразах и забыл все, что было им. Олессия любил себя, уважал, ценил. Он являлся самым важным человеком в этом мире, и по праву гордился своим мастерством. Оно далось ему благодаря врожденному таланту, а также тяжелому труду. Проникло в его сознание с потом, кровью, мозолями, травмами и ежедневной пахотой в фехтовальном кругу, в котором он постигал высочайшую науку для любого мужчины. Лучшие из лучших признали его умения, назвали мастером меча. Он отстоял право быть среди них, получил золотого карпа на предплечье. О нем говорили, что он в тройке мастеров меча, а вскоре станет первым. И Олессия знал это, верил, что в мире есть лишь несколько человек, что равны ему в высоком искусстве фехтования. Южанин участвовал в сотнях смертельных поединков и всегда выходил победителем, заканчивая их, когда сам того желал, навязывая свои правила, свой темп и свое окончательное решение, казнить или миловать, покалечить, унизить, преподать урок или же отпустить на все четыре стороны. В такие моменты он чувствовал себя одним из шестерых, а теперь его самолюбие смешали с грязью, плюнули ему в лицо, показав, чего стоит его талант. Олессия уже несколько минут ничего не мог сделать с проклятым соотечественником, безродной дворнягой в мире мечей, о котором не слышал никто из мастеров со знаками золотого карпа. И в то же время этот Мильвия, чтобы его шаутты драли, был лучше всех и не спешил к тому, чтобы его вынесли вперед ногами из уродского сада. Он убил Мирка. Мирка, которого даже Олессия признавал отличным бойцом и теперь, оставшись без напарника, понял, насколько тяжело сдерживать ублюдка, который перестал оглядываться и сосредоточился на одном противнике, на Олессия. Тот потел и безуспешно пытался прикончить настырного выскочку, соображая, как вообще он смеет сочетать цаплю, следящую за облаками с росой на листке крыжовника и железной башни. Абсолютно разные школы и техники враг сплетал в четкое кружево, точно паук, расставлявший вокруг него паутину, ловко и уверенно заманивая в нее. А еще у него были совершенно нелепые удары, входы, открывавшие ноги и низ живота, когда бастард, казалось, очень неуклюже подлетал вверх, приглашая ударить по предплечьям, перерубить запястье, но в итоге его кончик, всего-то пара дюймов, каждый раз каким-то непостижимым образом оказывался слишком близко к Олессия, пытаясь вскрыть гортань. Ему очень хотелось узнать, где этот Мильвия обучался, что за странные техники, никогда не виданные, применяет земляк и когда же он, в конце концов, уже сдохнет. Но возможности спросить не представилось. Мастер Олессия разгадал движение противника, понял, где он окажется через подшаг, какой удар и куда нанесет, закрылся каменной балкой и забулькал, когда буквально проломивший защиту стремительный бастард рассек ему шею. Мальчишка герцога сидел в грязи, обняв себя руками за плечи, покачиваясь из стороны в сторону и негромко постанывая. Он не замечал ничего вокруг, не видел, как золотой карп несколько долгих секунд стоит, покачиваясь, захлебываясь льющейся во все стороны кровью, затем его голова, наполовину отделенная от туловища, откидывается назад, раскрывая алое нутро. Третинец без всяких эмоций перешагнул через тело поверженного противника, и женщина спросила негромко, поведя носом, точно животное. Кто же ты такой? Мильвия не убирал меч и медленно приближался к ней. Как ты понял? Синий огонь, Шаут. Рядом с тобой он горит постоянно, у Астаржи, лишь когда они пользуются своей магией. Знаток, значит, улыбнулся демон губами рукавички. Остальные были столь невежественны, что не понимали разницы. Он стянул повязку, поделившись сокровенным, явно забавляясь. Пришлось выколоть себе глаза, чтобы они не догадались. Чувствуешь, какой аромат от крови, что ты выпустил, человече? Как же я соскучился по нормальной еде. Мильвия не ответил, бросился вперед, держа меч так, чтобы нанести укол с максимального расстояния, но Шаут опередил человека, полыхнул светом, беззвучно взорвал воздух, отбрасывая назад. Давно хотелось попробовать. Не то чтобы я тебя боялся, сообщил демон, трясущему головой третинцу, тяжело поднимавшемуся с грязной земли, но лишние дырки тяжело заращивать, а я уже слишком привык к этой оболочке. Сойка, сплюнул окровавленную слюну Мильвия. Где ты взял это тело? Тот пожал плечами. Где-то на Литосе. Одна недотовин оставила для меня прекрасный подарок. До сих пор благодарю ее в своих благочестивых молитвах. Он заржал, а затем спросил серьезно. Кто ты? Твоя смерть. Мильвия напал, и Шаут переместился, как перемещаются демоны. Вот он был там, а теперь уже здесь. Тени ожили, стали материальны, метнулись к человеку, и меч в его руках вспыхнул, раскрывшись стальным ребристым веером, больше похожим на щит. Тот принял в себя мрак, всосал его, как пьяница всасывает дармовое вино, и демон в облике красивой женщины страшно рыкнул, прекратив атаку, отскочив как можно дальше. Невозможно. Пора на ту сторону. В руках человека снова был меч. Кто ты? И снова прозвучало. Твоя смерть. Женщина больше не подпускала его к себе. Металась по саду, ломая кустарник, скрываясь за деревьями, бросая мрак и тени, которые поглощал или отражал щит. Он гнал ее, как лису гонит хороший охотничий пес, а настоящие псы тоскливо выли в городе. Внезапно Эрик, о котором все забыли, страшно закричал, держась руками за голову, и земля вокруг него выгорала, становилась угольно-черной. Щупальце от этой кляксы протянулось к телу Олеся, и оно приподнялось, покрываясь странной угольной коркой, рыча, дергаясь, меняясь, превращаясь в высокое человекоподобное существо с горящими синими глазами. Оно подняло свой меч и шагнуло к Мильвия, закрывая собой убегающего Шаута. Где-то в городе раздался высокий вой, так, словно кричит раненый кит, а затем раздался многоголосый человеческий вопль, полный ужаса. В Скалс пришли та сторона и тот, кто своим именем указал ей тропу. Глава 19. Нити и кости. Удивительно, как мы зависимы от тех или иных вещей. Когда они рядом, в нас появляется уверенность в собственных силах, способность сделать то, что в иных случаях оказалось бы совершенно невозможным. И мое утверждение относится не только к обычным людям. Таувины, некроманты, даже великие волшебники, хоть и обладали даром пробуждать магию, никогда не чурались использовать уникальные вещи, которые мы привыкли называть артефактами. Виртиона – самый известный из подобных предметов, и мы с вами, все, прекрасно понимаем, что о множестве иных артефактов мы ничего не слышали. К сожалению, в нашу эпоху забвения они исчезли с лица земли и их разучились делать. Из лекции в Каринском университете, 900 год после катаклизма, когда муж напивался и мог встать из-за стола без помощи слуг, то порой приходил к ее спальне, стучал в запертую дверь, затем ломился, а потом заплетающимся языком называл трусливой дурой. «Ты оскорбляешь моих благородных предков!» – орало это убожество. Право, ни дня не проходило, чтобы Бланка не порадовалась, что убила его, устроив тот заговор. Он был ничтожеством, которое слишком много пило и слишком часто пускало в ход кулаки. И, как всегда, любимый муж ошибался. Она не была труслива, скорее наоборот. Всегда делала то, что требовалось, не тушевалась перед опасностью и, раз приняв решение, двигалась к цели, пока не осуществляла ее, даже если это грозило крайне неприятными последствиями. Отец, к примеру, знал об этом, и она надеялась, что гордился ее смелостью. И дурой Бланка Эрбет тоже не являлась, скорее расчетливо и логично, чем глупа и безалаберна. Но в худший день своей жизни она поняла, что все-таки ее покойный муженек, да сожрут его дух Шаутты на той стороне, оказался совершенно прав. Она дура, потому что, несмотря на весь свой ум и опыт, не смогла раскусить тех, кому желала отомстить за смерть семьи. Думала, что имеет дело с опасными людьми, которых все же сможет обвести вокруг пальца, но в итоге, точно маленькая синичка, угодила в расставленный селок, а ловчий обошелся с ней просто и бесцеремонно, как с ничего не значащей вещью, а после смерти мужа Бланка решила, что никто не посмеет обращаться с ней словно с бездушным предметом, но случилось иначе. Проклятый Сигу, человек с противным высоким голосом, вырезал ей глаза, ослепил, превратил в беспомощную калеку. Она отомстила, даже будучи слабой, отправив к праотцам, но Шрева убили не ее руки. Впрочем, плевать на этого смуглого голубоглазого ублюдка, раз отец и братья в итоге оказались отомщены. В том лесу, в городе Эйвов, Бланка в какой-то момент оказалась в компании одних лишь трупов. Прижавшись спиной к холодному бортику бассейна, женщина слушала ночь, стрекот насекомых, шепот странных существ, переплетающийся с шелестом ветвей и внезапными криками потревоженных птиц, а еще кричали люди, где-то совсем далеко, преследователи и те, кто убегал, ей слышались отголоски боя, звон стали, странный рев, рокот, грохот, затем все стихло, и она снова осталась наедине с лесом. Сперва она знала, что никуда не сможет убежать, слишком беспомощна, и Шреф, когда вернется, быстро догонит беглянку. Затем, когда мучитель не возвратился, когда не вернулся никто, Бланка окончательно осознала, она совершенно одна, и ее тяготила мысль о голодной смерти в глубине чащи, в которой в прошлую эпоху жили эйвы. В уме она перебрала множество вариантов, понимая, что все равно погибнет, и для того, чтобы это случилось, не нужно никуда уходить, выбиваясь из сил. Бланка не желала свалиться в какой-нибудь овраг и встретить последние часы с переломанными костями. Она обшарила тело Сигу, нашла сумку, в ней немного еды, поела, напилась из бассейна, вновь села на землю, решив уйти довольно быстро, подобрала кинжал, и теперь-то все, что требовалось, полоснуть себя по шее, уж куда лучше, чем сдохнуть от голода или зубов дикого зверья, но, не смогла, подумала, а муж-то был опять прав, и она труслива, затем успокоила себя, что еще рано сводить счеты с жизнью, и уснула, проснулась, когда вокруг была глубокая ночь, судя по опустившейся прохладе и стрекоту насекомых, вокруг кто-то шебуршился, бормотал, и женщина догадалась, что непонятные лесные существа ползают по телам погибших, ворча и ругаясь друг на друга. Остаток ночи слепая просидела не шевелясь, вздрагивая от любого шороха, но ею никто не заинтересовался. Потом Бланка услышала шаги и женский голос, голос не самый красивый и немного хриплый, который произнес с изяществом старой вороны. «Ну надо же, тебе удалось прикончить Сигу, девочка. Яд, полагаю, хм, алая тихоня, судя по цвету его кожи. Кажется, незнакомка присела неподалеку, как видно, рассматривая тело. Неплохо ты над ним поработала кинжалом. Небось сильно тебе насолил, а? При жизни он был еще тем ублюдком, так что по делам». Эта женщина знала Сигу, она была из тех, за кем они гнались, но Бланке оставалось только догадываться, принесет ли новое знакомство ей пользу или беду, поэтому на всякий случай выставила перед собой клинок. Женщина хмыкнула, ну-ну, рыжая, вот давай без этого, хотела бы я тебе причинить зло, давно бы сделала, ты беспомощнее слепого котенка, Шреф, мертв. Она заплакала, сама удивляясь тому, что может плакать, потеряв глаза, ну-ну, собеседница, кажется, удивилась внезапной смене ее настроения. «У нас есть еда и огонь, и твоя повязка на глазах выглядит ужасно, надо позаботиться о том, чтобы рана осталась чистой. Идем же». Так у Бланки и Рбет появились новые друзья, Лавиани, Мильвия и Широн. Они оказались добры к ней и проявили заботу, хотя и не обязаны были этого делать, и ничего не спрашивали, лишь пообещали, что выведут из леса, смогут отправить домой, в Варен. Она очень хотела вернуться в свое поместье, оказаться в комфорте и подумать о том, как заново собрать свою жизнь. Но судьба распорядилась иначе. После долгих дней в доме эйвов, когда они ждали возвращения Теа, начался еще более долгий путь на юг. Ее вели, в основном Широн, взявшая на себя заботу о новой спутнице. Госпожа Ирбет на одной из стоянок, нащупав ремень сумки, забрала ее себе, оценив тяжесть и сказав: «Я слепая, но не слабая». Никто не стал спорить, и Бланка, не чувствуя себя совсем уж бесполезной, продолжила эту сложную для нее дорогу. А потом, за несколько суток до того, когда им повезло выбраться к границам Нейкской марки, она внезапно прозрела, проснулась и поняла, что видит. Мир больше не походил на бездонную пещеру, полную только звуков, запахов и ощущений. Теперь калека различала нити, которые были натянуты везде, куда падал взгляд ее пустых глазниц. Натянуты, переплетены, скручены, сотканы, спутаны, оборваны, связаны. Толстые, тонкие и почти невидимые, точно паутинки, они пересекались друг с другом, формируя целую вселенную. Темно-коричневые, светло-коричневые, охряные, терракотовые, кирпичные, оранжевые, серые и иногда бордовые. В них тяжело было разобраться. Когда Бланка осознала, что этот мир вокруг нее приобрел такую странную форму, то едва не закричала от восторга и затопившего ее счастья. Потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить, что с ней случилось и отчего теперь все так. Когда они перебирались через ручей, серо-коричневые колеблющиеся нити, от которых одежда становилась влажной, Мильвия забрал у Бланки сумку, и вновь пришел мрак, накрыл густой волной, тошнотворно вязкой и пугающей. Второй раз она потеряла глаза, и пришлось найти в себе силы, чтобы не завыть волчицей. Трептинец вернул сумку, когда они оказались на другой стороне переправы, и вновь нити проступили, сложились в берег, деревья и людей. Среди вещей, что несла рыжеволосая жительница Варена, нашлась статуэтка, небольшая, отлитая из металла и довольно весомая. Сперва госпожа Ирбет сомневалась, так что провела эксперимент, отойдя на десяток ярдов, и опять темнота. Шаг назад, мир нити и зрение. Пускай странное, но зрение. Бланка осторожно исследовала предмет пальцами, не вытаскивая из сумки, догадалась, что это женщина, а затем, хотя на лице она не почувствовала маски, узнала Арилу. Не решилась спрашивать у спутников, откуда у них подобные ценности, знают ли они о ее свойствах. И, конечно же, не догадывалась, почему шестеро даровали ей новый шанс. Теперь Бланка засыпалась тяжелой мыслью, что наутро нити, которые она училась читать и понимать, исчезнут. Что скоро совместный путь с новой компанией закончится, их дороги разойдутся, и она снова ослепнет, теперь уже навсегда. Она могла сделать несколько вещей. Сбежать, как только окажется в крупном городе. Есть шанс, что ее не найдут. Но если обнаружат, то вряд ли оставят, простят или скажут: «Вот тебе, Арила, дорогая Бланка Ирбет, тебе-то она всяко нужнее нашего». Еще можно попрощаться, затем найти нужных людей, пообещать им денег, нанять, чтобы те догнали компанию друзей и ограбили. Или убили. План практически неосуществимый. Поиск наемников, чтобы те согласились помочь, чтобы убили. Бланка уже поняла, что никто из этой троицы не является простым человеком, и велик шанс, что вперед ногами вынесут отнюдь не Лавиане, Широн и Мильвия. Да, она была достаточно жестока. Дочь своего отца, легко идущая на крайние меры, если от этого зависело ее выживание, и Бланка не считала себя сентиментальной, но опускаться до попытки убийства этих людей не желала. Понимала, что без них уже бы умерла от голода, а какая-никакая благодарность в ней была. Езеф Ирбет всегда говорил, что стоит вести себя правильно с теми, кто оказал тебе важную услугу или помощь, ибо без таких основ в поведении и воспитании любой человек не более чем дикое животное. А чего Бланка уж точно не желала, так это становится животным. Превращаться в идеальную пару для своего почившего муженька и его дружков, что думали лишь о выпивке, охоте и бабах. Нет, только не она. Поэтому, все окончательно взвесив, женщина выбрала лучший вариант, сказав как-то Широн: «Я хочу остаться с вами. Почему? Мне некуда идти, если честно. Жизнь слишком сильно изменилась. Мы едем на юг, в Эльват. Все равно куда, если готовы взять в свою компанию. Я мало что могу предложить, кроме денег. У меня их вполне достаточно, и я смогу получить марки в любом городе, где есть представители торговых союзов. Вряд ли мы нуждаемся в твоих деньгах», сказала Широн. «Но я поговорю с остальными». Удивительно, но они согласились. Взяли с собой, позволили и дальше нести сумку, давая ей время на обучение. Как-то Бланка осталась наедине с Лавиане, и та после долгого молчания внезапно сказала: «Не знаю, что ты задумала, но я присматриваю за тобой. Это довольно просто, с учетом того, что я теперь слепа. Я не собираюсь вам никак мешать и вредить». «Вредить, может, и не будешь, но мешаешь ты, прости за откровенность, довольно сильно. Тебе требуется уход, и в дороге этим приходится заниматься, Широн. Она настояла, чтобы взять тебя с собой. Девочка слишком жалостлива ко всем, даже таким, как ты, таким, как я». Бланка чуть склонила голову, выказывая удивление. «А какая я?» Она увидела, как Лавиани приближает к ней лицо, и не стала отшатываться назад, чтобы не выдавать себя. «Не играй со мной, рыба полосатая. Я достаточно пожила на этом свете, чтобы видеть людей насквозь. Ты из тех, кто способен доставить неприятности, если только захочет. Богатая, воспитанная и благородная, надо лишь бросить один взгляд на твои руки, не говоря уже о коже, волосах и теле. И говоришь ты не как простолюдинка. Ходишь, держишь осанку, даже будучи слепой. И вся эта чушь, что тебе некуда возвращаться, что ты изменилась и теперь пытаешься понять себя новую. Оставь сказки для доверчивой Широн, которая готова подобрать в нашу дурную компанию любого раненого галчонка. Ты убила Сигу, чем заслужила мое уважение, не стану врать. Но пока я не докопаюсь до истины, почему внезапно ты решилась на путешествие с незнакомыми людьми, я буду присматривать за тобой. Не возражаю, сухо ответила ей Бланка. И повторюсь, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Последнее, чего я хочу, это причинить вам вред. Ну, это мы еще посмотрим. Но Лавиани так и не докопалась до истины. Ни во время бесконечного путешествия через несколько герцогств, ни в Эльвате, никогда исчезла на долгие месяцы, никогда вернулась, деля с Бланкой спину Туаре, ползущего через пустыню. А Широн догадалась, и было совершенно непонятно, к чему теперь это приведет. Указывающая негромко вздохнула и потерла покрасневшие глаза, отодвинув от себя книгу. Бланка, сидевшая все это время в дальней части их небольшого шатра, обмахиваясь веером так, что горячий воздух волновал ее светло-рыжие волосы, сказала: «Я могу помочь», и добавила, видя, как нити вокруг головы указывающей поменяли оттенок на чуть более светлый, что означало удивление. «Вижу, что ты не понимаешь». «Не понимаю», признала Широн. «Прочитать фразы способна, но лишь догадываюсь о значении. Я читаю на старом наречии и говорю, но не идеально, знаю только то, чему меня научили в Немаде. Зато я владею старым наречием в совершенстве», без всякой похвальбы сказала ей Бланка. «И, кажется, наконец-то мои таланты по-настоящему пригодятся. Вместе мы разберемся быстрее». Широн помедлила с ответом, и ее нити снова изменились. Теперь они пульсировали, становясь то темнее, то светлее. «Это не самая приятная книга, она о мертвых», кивнула Бланка. «Да, я в курсе. Мертвые, некроманты, темная магия, та сторона. Думаешь, меня это испугает или смутит? Большинство людей испугало бы или смутило. Так тебе помочь?» Широн задумчиво коснулась уголка страницы. «Ты стала разговаривать куда больше, чем прежде. В Эльвате я не видела тебя неделями, ты соглашалась принимать помощь лишь от Аксон. Я боялась». Бланка с щелчком сложила веер. «Что ты, Лавиани или Мильвия, который теперь от чего-то не с нами, догадайтесь, что со мной происходит. Боялась, что вы отберете у меня мои глаза». Указывающая провела языком по пересохшим губам, открутила крышку на фляге, думая, что на этой стоянке шатры практически не защищены тенью и скоро от жары у них головы взорвутся. До сумерек было еще больше 2 часов. «Хорошо, я приму твою помощь, если ты честно ответишь на мои вопросы. Ты можешь ее не принимать», усмехнулась Бланка. «Не могу настаивать. Это всего лишь вежливое предложение. Я ненавижу, когда мне ставят условия, догадываюсь. Но с того момента, как я узнала, что ты видишь, прошло 3 дня, а наш разговор так и не сдвинулся с мертвой точки. Я должна знать, как ты это делаешь. Что за странная связь появилась у тебя с этим предметом? Статуэтка принадлежит тебе, ее нашел ты, а сделал когда-то, знакомый Мильвия. Что она такое?» Широн прищурилась, досадуя, как Бланка легко перешла от ответов к вопросам. Вот уж такое точно не входило в ее планы.